Глава 7. Кай вернулся в Милан, но в последние 2 дня перед гонками к своей машине не прикасался. Хольштейн вертелся вокруг него с укоризненным видом, но ничего поделать не мог. Сильнее всего были удивлены Мерфи и Мод Филби. Мерфи подозревал какую-то ловушку и почти не уходил с автодрома, чтобы быть готовым ко всему. Хольштейн приходил в уныние, видя, как тренируется Мерфи. Мод Филби воплощала собой сдержанное ожидание и большую осторожность. В первый вечер она выказала какие-то проблески сентиментальности. Она встретилась с Каем днем, и ей пришлось убедиться в том, что он откликается далеко не на каждую попытку его расшевелить, а прячется за какой-то благодушной вежливостью, которая накатывает широко, как дорожный каток, и переезжает на своем пути все бандерильи. Ей не оставалось ничего другого, как ждать, пока этот приступ пройдет. Однако вечером стало еще хуже. Кай потерял всякий интерес к гонкам и говорил о них словно о выставке рогатого скота. Мод Филби впервые начала злиться и принуждена была сделать усилие, чтобы не продемонстрировать свои американские замашки. Она еще раз бегло просмотрела свои ходы и не нашла ни одного, который оказался бы неверным. Значит, все дело только в капризе Кая. Поэтому она держала себя в руках и не сдавалась, пока он официально не отказывался от участия в гонках. Зато она охотно общалась с Ливеном, который от нее не отходил и желал себе и другим, чтобы гонки бывали почаще. Она оказывала ему предпочтение, и когда Кай однажды рано ушел, не смогла удержаться и не спросить, собирается ли он вообще участвовать в соревнованиях. «Разумеется», — удивленно ответил Ливен. «Тогда он либо совершенно уверен, что победит, либо...» Она не договорила и вызывающе посмотрела на Ливена. «Либо вообще не стремится победить, хотели вы сказать?» — дополнил он. «Ни то, ни другое. Я его тактику знаю. В последние 2 дня перед гонкой он не желает о ней слышать, чтобы чувствовать себя как можно более свободным и спокойно явиться к старту. Так он поступает всегда». Мод Филби облегченно вздохнула. Льевен испытующе взглянул на нее и нашел, что она чересчур беспокоится о делах Кая. Это уже выходило за рамки игры, и на его взгляд даже приступало пределы обычных дразняще напряженных отношений между соперниками. Здесь отчетливо просматривался личный интерес. Он решил попридержать Кая, уделить больше внимания Мод Филби и уже подумывал о том, как бы придать этому шагу оттенок самоотверженности, ибо ему стало ясно, что только равнодушие Кая подстегивало интерес Мод Филби. Льевен был убежден, что этот интерес может перерасти во влюбленность, способную стать для него помехой, если Кай выиграет гонку и будет вести себя по-прежнему. Надо обратить внимание Кая на Мод Филби, чтобы она по нему не тосковала. Это создаст наилучшую почву для особых планов Льевена. Он представил себе задуманную комбинацию и немало возгордился таким мопассановским замыслом косвенного вмешательства. То, что он собирался сделать, было поистине ферзевым гамбитом. На гонке он пошел вместе с мисс Филби, чтобы встретить неожиданности любого рода лицом к лицу. За день до этого ему удалось создать у нее впечатление, что они как бы союзники. Он знал, что это послужит превосходным опорным пунктом для будущей атаки. Теперь же ему требовалось только, чтобы Мод Филби пережила сильное разочарование. Втайне он считал самым благоприятным для себя, если бы гонки выиграл кто-нибудь третий. С этой мыслью он слегка кокетничал, тем более что привык ставить свои личные желания выше деловых интересов. Так что для исхода все более явной дуэли Кай Мерфи существовали многообразные варианты. Трибуны были заполнены задолго до начала гонок. Клумба импрессионистически набросанных красочных пятен, которые слегка дрожали. Над трассой кружили самолеты, разбрасывая тучи рекламных листовок. Блестящие белые бумажки, падая, колыхались между людьми, словно рыбы, и порхали по трассе, откуда служители немедленно их сметали. Ярко белели начертанные мелом прямоугольники. Места для машин на стартовой площадке. В ремонтных мастерских толпились механики в синих халатах, лежали нагроможденные друг на друга покрышки, черные и серые, а между ними инструменты, домкраты, бутылки и ведра для воды. Машины для первой гонки вышли на старт. Прогремел выстрел, и стая сорвалась с места. Мод Филби ждала Кая и Мерфи, не глядя на трассу. Кай подошел к ней первым. Она еще издали живо замахала ему. Стоило ей его заметить, как лицо Мод залилось краской. «Мне скоро придется уйти. Эта гонка продлится недолго», — сказал он. Она засияла улыбкой. «Желаю вам удачи!» Он добродушно рассмеялся. «Посмотрим». Льевен был почти растроган. Это впечатление еще усилилось, когда он увидел, что после этих нескольких слов Мод Филби при всем ее внешнем спокойствии заметно разволновалась. Однако его гуманное настроение несколько развеялось, когда такое же пожелание она адресовала и Мерфи, тоже подошедшему к ней на минутку. «Мерзавка, она мерзавка и останется», — заключил Льевен и перечеркнул все свои только что родившиеся благие намерения. Первая гонка закончилась. Громкоговорители объявили Гран-при Милана. Над головами зрителей прошумели стартовые номера и фамилии. Машины одна за другой выстраивались на старт. Кай нащупал в кармане счастливую монету принцессы Пармской. На душе у него стало тепло, и на какой-то миг ему послышался шелест парка. Он увидел фейерверки женщину, на плечи которой падал свет. Волшебство этого настроения пронизало его, превратясь в пьянящую атмосферу предчувствий, надежд и желаний, причудливо смешанных воедино, светлых, далеких, сверкающих. Он крепко взялся за руль. Треск стартового выстрела был как комар сметен тотчас же раздавшимся грохотом моторов. Мерфи рванул со старта, оказался во главе стаи и повел гонку, опередив остальных на 30 метров. Словно знамя при штурме реял впереди его красный автомобиль. Мод Филби вытянулась. Ее профиль от напряжения рисовался тонкой алчной линией, губы были сжаты. «Кто впереди?» «Мерфи! Он намного оторвался от остальных. Кай?» «Что Кай?» Льевен нервно подскочил. «Кая нет среди гонщиков». «Где?» «Где же Кай?» Мисс Филби вытянула руку. «Вон он». Льевен едва подавил ругательство. Белый автомобиль в одиночестве стоял на стартовой площадке. «Он не поехал!» Казалось, прошла целая вечность. Машина не трогалась с места. Льевен больше не мог на это смотреть. Он отвернулся и, до крайности раздраженный и злобный, увидел перед собой довольно полного пожилого мужчину, которого совершенно не знал, но готов был стукнуть, если тот шевельнется. Мод Филби не сводила глаз со стартовой площадки. Вдруг одинокое белое пятно взревело, выпустило облако дыма и, продолжая дымить, сорвалось с места. Льевен вскочил, засуетился, но в глубоком разочаровании махнул рукой. «Поздно! Слишком поздно!» Он посмотрел на часы, встряхнул их, взглянул на Мод Филби и спросил у нее время. Они сверили часы, и Льевен ожил. Он полагал, что Кай потерял несколько минут, на самом деле он отстал от других всего на 48 секунд. Разогнавшаяся стая с ревом приближалась опять. Мерфи шел впереди, он еще увеличил отрыв. Позади него, сбившись довольно плотно, шли остальные. А за ними Кай, успевший немного наверстать время. После третьего круга Кай поравнялся с предпоследним водителем. Он медленно отвоевывал метр за метром. После пяти кругов обогнал две машины, но Мерфи шел на 4 километра впереди него. Мод Филби отпустила перила, в которые она было вцепилась. «Он постепенно нагоняет». «Это никому не заказано». «Как вы думаете, он догонит?» Она поправилась. «Будет нагонять и дальше?» Осталось еще 15 кругов. Пока нельзя сказать, какие у кого шансы, даже у Мерфи. На 7-м круге Кай избавил скорость и остановился у мастерской. Хольштейн закричал: «Задняя покрышка справа!» Механики набросились на колеса. «Сменить все 4!» — воскликнул Кай. Хольштейн вставил ему в рот сигарету и спросил, держа наготове бутылку минеральной воды: «Пить?» «Нет, Я плохо стартовал, Хольштейн, но настроение это не портит. Машина идет великолепно. Кай бросил взгляд на колеса. Домкраты с треском опустились, еще миг и он сидел за рулем. Хорошая работа, и минуты не прошло. Стая гонщиков слилась воедино. Громкоговорители гремели над трибунами. У Мадзини на повороте Лесма лопнул поршень, он сходит с дистанции. У Ратани включается свеча зажигания, но он продолжает гонку. На трассе оставалось еще 6 машин. Кай упорно прижимался к последней, а на прямом участке пронесся мимо нее. На вираже он выбрал себе следующего противника. Пристроился в хвост синей машины обтекаемой формы и метр за метром к ней приближался. Борьба становилась нешуточной. В вихре гонки Кай увидел возле мастерской белое лицо Хольштейна, а за ним неожиданно машину Мерфи. Она стояла. Мерфи как раз в нее садился, когда Кай мчался мимо. Но у Мерфи оставалось еще преимущество в целый круг, который Каю надо было преодолеть. После 2 следующих кругов у Мерфи оказались замаслены свечи зажигания. Остановка съела почти все его преимущество. Кай, шедший 3-м, отставал от него всего на несколько сотен метров. Он ехал уже не так осторожно, и ему удалось оставить 2-ю машину позади себя. Впереди шел теперь только Мерфи. Кай успокоился. Волнение последних часов улеглось. Оставалось осилить еще 3 круга, и он знал, что скорость у него выше, чем у Мерфи, и он может не только покрыть расстояние между ними, но и вырваться вперед, если ничего не случится. На полном газу взял он поворот Гранде, в бешеном темпе помчался дальше, на миг с жужжанием задержался возле красного автомобиля, а потом протиснулся вперед. Мод Филби нервозно рвала свой батистовый носовой платок. Трибуны захлестнуло волнение. Незнакомые между собой люди вступали в жаркие споры. Энтузиасты высовывались далеко за ограждение. «Едут!» Наэлектризованная публика не сводила глаз с того участка трассы, где нарастал рев моторов. Машины приближались на большой скорости. Впереди, далеко оторвавшись от остальных, белый автомобиль. «Кай!» Мод Филби вздохнула и внезапно почувствовала себя очень усталой. «Пожалуйста, Льевен, принесите мне апельсин». Льевен был ошарашен, а когда увидел ее заметно разгладившееся лицо, догадался, в чем дело. Он вернулся с фруктами, покачивая головой. Настало время действовать. Его предположения подтвердились. Гонка, впереди Кай, шла мимо трибун. Начинался последний круг. Царило необыкновенное напряжение. Оно навалилось на толпу, словно дрожащий светлый хрустально-прозрачный зверь, и подавляло всякий шум в немоте большого ожидания. Вдруг где-то среди публики началось легкое движение. Женский голос что-то выкрикнул. Никто не обратил внимания. Но голос раздался снова. Настойчивее, просительнее, громче. Молчание все еще было сильнее. Но тут зазвучали и другие голоса. Выкрики множились, и люди увидели, что произошло. На трассу выкатился какой-то светлый комок. За ним последовал 2-й. Они приплясывали друг возле друга, 2 клубка шелка, соскользнувшие с барьера. 2 мальтийские баллонки беззаботно играли на трассе под крики зрителей. Интерес к происшествию катился, как волна. Напряженность момента рухнула, словно слишком высокий вал, нашла себе разрядку в этом мелком инциденте и необоримо захлестнула его. Люди свистели, кричали, махали руками. 2 собачки в один миг стали центром внимания. От этого гвалта баллонки совсем растерялись и одурели. Кто-то уже собирался перелезть через ограждение, но его оттащили, цепенея от страха и сострадания к животным. Нарастал свист компрессоров, машины делали последний рывок перед финишем. Кай мог бы еще увеличить свой отрыв от Мерфи. У того опять отказал один цилиндр, и его машина не могла развить полную скорость. Он был уверен в победе, и эта уверенность уже доставляла ему удовольствие. Правда, было куда увлекательнее гнаться за Мерфи, чем теперь достигнуть цели почти без борьбы. Он приближался к трибунам и обратил внимание, что в рядах зрителей царит волнение. Они вскакивают с мест, машут руками. Присмотревшись более пристально, он обнаружил на трассе 2 движущиеся точки. Он моментально смекнул, в чем дело, так как знал, сколь переменчиво настроение восторженной толпы на спортивных состязаниях, и понял, что в эту минуту собаки куда важнее для публики на трибунах, чем вся эта гонка. Злобность бывает заразной, однако сострадание может стать молниеносным поветрием, ибо на его стороне мораль, и каждый охотно воспользуется столь удобным случаем его проявить. У Кая возникла идея, завладевшая им так быстро, что он сдался ей без сопротивления. Он бегло огляделся, этого оказалось достаточно, и осторожно сбавил газ, притормозил сперва чуть-чуть, потом сильнее. Собаки, которых он видел уже вполне отчетливо, совершенно обалдев от криков, бежали прямо навстречу машине. Тут Кай с силой нажал на тормоза, они завизжали, заскрежетали шины, машина дернулась туда-сюда, еще немного протащилась и встала у трибун за несколько сот метров до цели, но всего в нескольких метрах от зверьков. Кай высунулся из машины. Одна из собачонок подбежала прямо ему под руку. Он рванул ее к себе и попытался схватить вторую, но та ускользнула и забилась под машину. Тут как раз мимо пролетела красная тень, машина Мерфи, и вскоре она пересекла линию финиша. Мерфи выиграл Кубок Милана. Однако аплодисменты бушевали вокруг Кая. Публика сразу поняла, что под влиянием внезапного импульса он поставил крест на своей победе в гонках и спас животных. Что за этим стояло, позерство или любовь, имело второстепенное значение. Люди оценили этот жест по достоинству. Одну собаку Кай зажимал под мышкой и пытался поймать другую, которая продолжала прятаться и тявкала, засев между колесами. Он слышал, как грохоча приближаются другие машины, и еще крепче прижал к себе собаку. Последние машины промчались мимо, и Кай оторопело оглядел свою руку, в которую баллонка так крепко впилась зубами, что пошла кровь. Это не осталось незамеченным. По трибунам пробежал смешок. На трассу полетели первые цветы, вспыхнул восторг, гонки были забыты из-за этого происшествия, которое, развиваясь чисто автоматически, так неожиданно расцвело эмоциями и теперь весело плескалось на ветру настроение. Рекорд сделался чем-то неважным и вторичным. Он был слишком новым, так что им вполне можно было пренебречь ради красивого жеста. Возможно, и ради двух клубков шелка, но пусть даже только ради жеста. Насколько же это было приятней. Громкоговорители взывали к тугоухим. У барьера на миг возникла сутолока, множество рук кому-то помогали, вот вынырнула темноволосая голова, узкое лицо, потом над другими головами выросла молодая дама, спрыгнула вниз, выбежала на трассу. Собаки прыснули ей навстречу, она подхватила их и, держа в каждой руке по баллонке, подошла к Каю. Потом спустила собак на землю и на глазах у всех расцеловала его. Публика была в восхищении. Кто-то в приливе восторга хотел штурмовать трассу и вынести оттуда Кая на руках. С трудом удалось ему сесть обратно в автомобиль. Возле мастерской он натолкнулся на Мерфи, который сразу поздравил его с отличной ездой. Кай продолжил церемониал, поздравив Мерфи с победой. Тот, подхваченный волной благородства, в свою очередь заявил, что не случись неприятности у Кая, ему, Мерфи, никогда бы не выиграть, поскольку неполадки в его машине отбросили бы его далеко назад. «Это была скорее приятность, чем неприятность», — рассмеялся Кай. Мерфи с недоумением посмотрел на него. «Поршень лопнул?» — деловито спросил он. О происшествии на трассе он еще ничего не знал. От необходимости отвечать Кая избавили служащие дирекции, которые пребывали в некоторой растерянности. Они не знали, как им квалифицировать инцидент. С одной стороны, поведение Кая нарушало регламент, с другой, это было не столь существенно, раз победителем он не стал. Они окружили его. Была ли у него какая-то причина? Он же мог преспокойно катить дальше, ведь если бы он задавил таких маленьких собак, машину бы не занесло. Возможно, он вообще ничего бы не почувствовал, разве что короткий толчок. Кай серьезно кивнул головой. «Вы прямо-таки сняли бремя с моей души. В следующий раз я непременно так и поступлю». «Были ли это его собственные собаки? Знаком ли он с той дамой?» Первые репортеры держали карандаши на изготовку. Теперь Кай был действительно обескуражен. Он понял, что совершить дерзкий поступок легко, но трудно потом убедительно обосновать его перед окружающими. На все должны быть причины, причины, иначе люди тебе не поверят. Причины, причины. Вот в чем несчастье человечества. Кай сбежал к Фруто и даже не поздоровался с друзьями.